Осторожно, дюйм за дюймом, я расширил разрез. Ну, авось он теперь достаточно широк. Но когда работаешь на ощупь, никакой уверенности быть не может. В том-то и весь ужас. Однако мне не терпелось извлечь теленка на свет. Отложив скальпель, я вновь взялся за ногу. Попробовал ее приподнять. И тут же убедился, что с кошмарами еще далеко не покончено. Тяжелым теленок оказался неимоверно, и чтобы его вытащить, требовались очень мощные руки. Теперь в таких случаях у меня всегда рядом наготове какой-нибудь дюжий парень. Раздетый, с обеззараженной по плечо рукой, но тогда в моем распоряжении был только Норман. «Давайте же!» — пропыхтел я. «Попробуем вместе!» Мне удалось отогнуть заплюсну так, что мы могли оба разом ухватить ногу над копытцем, но все равно приподнять эту тяжесть к разрезу в коже стоило нам дикого напряжения. Стиснув зубы, мучительно кряхтя, мы тянули, тянули, пока я, наконец, не сумел взяться за другую заднюю ногу. Но и тогда теленок не сдвинулся с места. От обычного трудного отела отличие было лишь одно — тянули мы его через разрез в боку. И когда, откинувшись, задыхаясь и потея, мы собрались с последними силами, меня охватило чувство, знакомое всем ветеринарам. Но зачем? Зачем? Зачем мне понадобилось делать эту жуткую операцию? Я от всего сердца, от всей души сожалел, что воспротивился намерению мистера Бушела прибегнуть к услугам мясника. Ехал бы я сейчас тихо, мирно, по очередному вызову, а не надрывался бы тут до кровавого пота. Но даже хуже физических мук было жгучее сознание, что я совершенно не знаю, чего ждать дальше. Тем не менее, теленок мало-помалу поддавался нашим усилиям. Вот из разреза появился хвост, затем немыслимо массивная грудная клетка, а затем на одном рывке плечи и голова. Мы с Норманом плюхнулись на булыжник. Теленок скатился нам на колени и словно солнечный луч озарил кромешный мрак. Он отфыркивался и тряс головой. «Ну, прямо великан!» — воскликнул фермер. «Да и боек!» Я кивнул. «Очень, очень крупный. Таких крупных мне редко доводилось видеть». Я ощупал новорожденного. «Ну, конечно, бычок. Обычным путем ему бы ни за что не протиснуться». И тут же мое внимание вновь сосредоточилось на корове. Куда во имя всего святого девалась матка? Исчезла без следа. Я вновь принялся отчаянно шарить в брюшной полости. Мои пальцы тотчас запутались в клубке плаценты. «О, черт! Самое ей место среди кишок!» Плаценту я вытащил, бросил на пол, но матки все равно не нащупал. На одно пронзительное мгновение я представил себе, что будет, если я так и не сумею ее нащупать. Но тут мои пальцы задели рваный край надреза. Насколько это было возможно, я приподнял матку к свету, и у меня ёкнуло сердце. Разрез для такого огромного теленка оказался все-таки маловат, а по стенке в сторону шейки змеился длиннющий разрыв, конца которого не было видно. «Иглу!» — Норман сунул мне в пальцы новую иглу. «Стяните края раны!» — буркнул я и начал шить. Шил я как мог быстро, и все шло отлично, пока я видел, что делаю. Но затем начались муки. Норман как-то умудрялся сводить края незримой раны, а я слепо тыкал иглой, вонзая ее то в его пальцы, то в собственные. И тут, к моему вязчему отчаянию, возникло совсем уж нежданное осложнение. Теленок встал на ноги и, пошатываясь, сделал первые шажки. Меня всегда умиляло, как быстро такие новорожденные начинают проявлять самостоятельность, но в данном случае она была явно излишней. ища вымя,